да еще и одежда пришла в негодность. Олимпийка с правой стороны буквально разодрана, рукав и вовсе отсутствует, да и на спине явно виднеются прорехи, в которые видно футболку. Вот сама футболка чудом пережила все невзгоды, хотя относительно нее я бы не отказался от варианта замены. Джинсы задеты не были, но на них уже после встречи с ликером присутствовали непредусмотренные проектом дыры, так что тоже на замену, но не столь срочно. Что еще, ну хотя бы то, что теперь я передвигаюсь босиком. Неудобства вроде не чувствую, вообще ничего не чувствую, но ходить без обуви мне не нравится чисто эстетически, да и вообще, одежда для меня сейчас скорее символ, что-то вроде заявления, что я не опустился до обычных неопрятных зомби. Кстати, по поводу опустился, а ведь вроде Лиза должна была быть разумней, а тут у нее скорее действия обычного зомби были. Даже эти замирания никак не сочетаются с разумом, ведь мои действия и обдумывать нечего было на тот момент, поскольку единственный странный подход был скиданием кроссовок, но она-то замерла еще до этого. Либо ее разумность была в каноне преувеличена, либо я чего-то не знаю. А может, полностью без потерь взрыв ей пережить не удалось, кто знает. С такими мыслями я усиленно двигался в сторону города, ну нафиг этот особняк и прочее, буду лезть в канализацию, а оттуда в лабораторию под городом. А может и не придется, ведь тут будут бегать толпы народа в виде как протагонистов, так и антагонистов, и у каждого второго будет в тот или иной момент штамм вируса. А это приличный пункт в любых переговорах, особенно с Вескером. Добравшись до города, я первым делом заметил магазин, нет, не одежды, иначе это уже было бы из раздела мистики, все гораздо банальней. Я заметил продуктовый супермаркет, и недолго думая, решил проверить, смогу ли я питаться обычной, человеческой пищей. Пройдя между неторопливо бредущей парочкой зомби, я вошел в магазин через разбитую задолго до меня витрину, и придирчиво осмотревшись, отправился в овощной отдел. Почему туда? Так мясо у меня есть шансы съесть даже сейчас, рыба проходит в той же категории, особенно теперь, я эти продукты и в сыром виде спокойно слопаю, так что самый простой выход – попробовать на вкус тот же помидор, благо тут нашлись и мытые. Надкусываю и ничего, вообще, даже вкуса в отличие от мяса и крови нету. Следом за умятым помидором я решил не есть еще один, а взять что-нибудь еще, так что его участь разделили морковь, мытая, очищенная, и яблоко, овощным отдел только назывался, а так тут и фрукты и ягоды были, но продолжить пир я не успел по уважительной причине. Изнутри словно раскаленной кочергой по внутренностям поводили, я начал задыхаться, желудок скручивало от боли, легкие не слушались, и рефлекторно упав в очередном спазме на колени, я банально опорожнил желудок, возвращая наружу непринятые организмом овощи. Стоило им покинуть мой организм, как все эти боли прекратились. Черт, полный провал мне, а не нормальное питание. Дальше я решился на еще один эксперимент и отправился в мясной отдел, где когтем отрезал небольшой кусок от свинины, если верить этикетке. Проглотил его, отметив, что вкус ощущается, и это меня несколько приободрило. Подождав полминуты, так и не дождался никаких спазмов, и уже с радостью умял приличный кусок мяса. Вот так, и голод отступил, и я выяснил, что могу питаться не только монстрами да людьми, хоть какой-то плюс, еще бы узнать, пойдет ли в еду жареное и копченое мясо, и если да, то будет совсем идеал. А пока я отправился в рыбный отдел, что поделать, узнать как можно больше о потребностях собственного тела, это однозначно первостепенная задача, да и любил я всегда рыбу. Испытания, как гордо свое любопытство обозвал, показали, что рыба в еду мне тоже пригодна, по крайней мере, в сыром виде. Копченая, на мою радость, организмом отторгаться также не спешила, но вкус уже был несколько притупленный. А вот с колбасы меня вывернуло. Вывод, соя присутствует, мясо отсутствует. Чертовы полуфабрикаты и мясозаменители. Перекусив еще сырым мясом в этот раз курицы, и заглушая вновь появившийся после неудачи с колбасой голод, я отправился дальше. Естественно, с собой ничего не прихватил. Как-то глупо таскать пищу, когда у меня почти весь город проходит в этой графе. Нет, испытания пригодности продуктов также были из рубрики идиотизма, но тут можно отбрехаться любопытством и тем, что если мне придется изображать из себя человека, мало ли какие случаи в жизни бывают, да и не вечно же мне бродить одному, без общения и с ума сойти можно. Так что это с горем пополам можно зачесть как нужный эксперимент. Следующим магазином по этой же улице стал магазин оружия. С одной стороны надо бы что-то приобрести, а вот с другой, ну возьму я, допустим, пистолет, а дальше, пользоваться я им не умею, стрелять раньше не приходилось, да и пальба будет шумной, а значит, привлечет внимание, что из этого выходит. Правильно, я и своими силами справлюсь, а если нет, то и пистолет мне особо не поможет. Да и полки в магазине были полупусты, это мне и с улицы было отчетливо видно, как и шатающегося там зомби. Так что, взвесив все за и против, я отправился дальше. Преклонения перед стреляющими цацками у меня не было, а для чего-то большего у меня не было навыков. Нет, можно, конечно, поглотить какого-либо военного полицейского и из его памяти попробовать освоить навык стрельбы, но уж извините, люди с нужными мне знаниями на дороге не валяются, а с зомби ничего подобного не наблюдается. С грустью подумал я, обходя ползающий по дороге живой труп. Тот еще абсурд, если задуматься, полицейского. И спустя минут 20 плутания по кварталу я налетел на магазин Надежды. Наконец-то, я уж думал, что его тут нет. Зайдя в магазин, сразу отправился в сторону мужского отдела, про себя поминая добрым и ласковым словом зомби, из-за которых большинство полок с одеждой было опрокинуто, и царил форменный бедлам. Но, все же найдя чистые и неразодранные шмотки, я начал выбирать подходящие по критериям темных неброских цветов. Все же мне надо быть незаметным, а не словно гирлянда в ночи. Итогом поисков и мук выбора стали черные джинсы. Что поделать, они себя хорошо зарекомендовали, темно-серая, почти черная ветровка с капюшоном, причем довольно глубоким, так что, встав у здания, у меня есть шанс остаться незаметным. А вот футболки нормальной не нашлось, так что на мне так и осталась все та же красная, но застегнув ветровку, я довольно удачно скрыл и мозолящие глаза цвет и надоевшую надпись. Следом прошел в обувной отдел и выбрал там черные ботинки спортивного кроя. От носок предпочел отказаться, на случай если придется избавляться от обуви, скользкие носки будут только мешать, так что мне как-то босиком сподручнее. Да и натереть мне не может в принципе, точнее неудобства от этого у меня не будет. Оставшись довольным одеждой, вышел наружу, и снова пустив в дело когти, забрался на здание. Да, картина все та же, безрадостная атмосфера уныния, с поднимающимся из некоторых районов дымом, да и выстрелы в разных частях города намекают, что эскапада с выжившими еще продолжается. Может, прогуляться до одного из таких мест, заодно и посмотрю, кто там такой шустрый. Вдруг повезет и это окажется одно из действующих лиц, хотя сам я в такое везение не очень верю. Подумав немного и отметив, что еще пара часов и начнет вечереть, я отправился в сторону ближайшей перестрелки. Так, что там у нас? В здании видно убегающие подсвеченные красным фигуры, и одна из них, бежавшая первой, резко разворачивается приблизительно в проеме и стоит. Странно, да и остальные стоят напротив и не идут вперед, хотя, что это за мельтешение? А, понял, один из них колотит в дверь, а другой полез на возвышенность, шкаф или нечто подобное, а третьего опрокинули и жрут. Судя по его дрыганью и постепенно затухающему цвету, какой, однако, среди них был подлец. Зато он выжил и продолжил забег дальше, в то время, как третьего из оставшихся уже сдернули вниз и усиленно забивают, или что там, понять трудновато, все же вижу я в этом спектре только живых. Наблюдая за всем этим, я не забывал приближаться к зданию, и в уме прочертив путь шустряка, заполз в окно второго этажа, тут же выкручивая корпус и пропуская мимо себя тушу зомби. Это еще что за хрень? Живых тут нет, обычные зомби на меня не реагируют. Да и слишком быстрым этот зомби был для обычного мертвеца. Хорошо, что за моей спиной было окно, куда тот ласточкой и вылетел. Но приближающиеся шаги не располагали к разглядыванию трупа за окном, окончательно упокоившегося от встречи с асфальтом. Разворачиваюсь и вижу его сородичей, как-то чересчур активно приближающихся ко мне, да и коготки на руках намекают об более высокой степени заражения вирусом, нежели у стандартных зомби. Как же они называются? Где-то в голове крутится, но вспомнить не выходит. Алоэ? Да нет, при чем тут растение? Алый, уже ближе, но там, по-моему, из двух слов выражение состояло. А, точно, алые головы. Следующий этап эволюции обычных зомби. Гораздо шустрее, опаснее и коготками работают неплохо, больше ничего о них не помню. Но, мне и не надо, уж этим двоим я не проиграю, все же это не Лиза, так что в себе я не сомневаюсь. А окончательно определившие во мне то ли угрозу, то ли закуску зомби перешли на бег, ну посмотрим, Кто быстрее? Рывок, и я устремляюсь в сторону двух зомби, поравнявшись с ними, ударами отросших когтей перешибаю им головы. Да, поднял свою самооценку, раскидав почти обычных зомби, но с другой стороны, ликеры я тоже одолею, а связываться совсем уж с монстрами мне не хочется. На автомате слизываю не до конца впитавшуюся кровь с когтей. Вкусно. Да, эти мне тоже в пищу годятся, но появилось иррациональное желание у меня после встречи в яме, закусить кем-нибудь посильней. Вот только та же Лиза для этого пока не подходит, я даже челюсти сомкнуть не успею, как из меня фарш сделают, да и не факт, что я смогу переварить ее кровушку с кучей вирусов, так что на первое время надо что полегче, а к мисс Тревор я еще вернусь. Продолжаю двигаться дальше, отмечая, что откуда-то с противоположной стороны, и предположительно из канализации, выбрались еще фигуры, подсвеченные красным, вот только какие-то тусклые. Интересно, надо посмотреть, только аккуратно. Да и заинтересовавший меня человек направляется именно туда. Пройдя до конца комнаты простым ударом кулака плашмя выбив замок у закрытой двери, идеальный взломщик, нет замка, нет проблемы, запрыгиваю на потолок, подальше от любопытных глаз и основного массива зомби. Нет, на меня они не реагируют, но зачем обходить, мучиться и ожидать атаки более сильных разновидностей, когда по потолку как-то удобней. Вот и я не знаю, делать мне больше нечего, кроме как себе жизнь усложнять. Быстро перебирая конечностями, дополз до места встречи какого-то спецназа в черном, довольно интересное обмундирование, оно, судя по всему, еще и тепловизор глушит, пусть и не полностью, с Николаем Зиновьевым. Вот это поворот. Так, это что получается, он своих ребят положил, отжигает товарищ, хотя не мне мораль ему читать, сам сегодня любовался на вырезание полиции зомбяками, и даже не думал вмешиваться, проводя эксперимент, так что кто из нас больший дегенерат, это еще выяснить надо. А вот группа довольно интересная, ну-ка подберемся поближе, послушаем разговор. Не стрелять, он из УБЦС, произнесла женщина, судя по всему являющаяся у них главной. И это откуда он? Что это за аббревиатура? Николай Зиновьев, взвод Дельта, отделение П, представился мой соотечественник. Хотя, сомневаюсь, что теперь так правильно говорить. Хех, а обе группы по-прежнему держат друг друга на мушке, вот только если Николай один, то отряд напротив него в помещении, в которое он ворвался, состоит из 6 человек. Пусть мне, считай, только 2 в дверной проеме обычным зрением видно, но зато моя зрительная подсветка через стену показывает именно столько тускло-красных силуэтов. Вы из службы безопасности Амбрилы, совсем начальство, видать, отчаялось, раз вас прислало, произнес со скепсисом Зиновьев, заходя внутрь и опуская автомат. Это тебя не касается, что здесь делаешь ты, сказала, как отрезала ведущая переговоры женщина, да и подозрительности в ее голосе хватало, несмотря на опущенное оружие. Мою команду прислали сюда для спасения гражданских, но времени на это нет, ухмыльнувшись, произнес Николай, брешет что ли, в мэрии кругом неразбериха, я лишь стараюсь найти безопасную зону. Продолжал меж тем он. О, вот как, на этот раз скепсис излучала уже его собеседница. Да ты никак боишься, трусишка. А этот ехидный комментарий был сделан другим женским голосом. В мэрии полно зараженных и неопознанных военных. Последние явно что-то ищут. Но вам-то до этого дела нет. Ведь так, вы-то здесь зачем? Я же после первых слов начал активно присматриваться. И да, где-то в отдалении присутствуют размытые красные силуэты, но до них, мягко говоря, далековато. Есть подозрение, что они только-только пришли, так что хозяйничать тут мог только Николай. Но это могу предположить я, а вот отряду Амбрилы никак его слова не проверить. Хватит. А это уже мужской голос и какой-то он странный, словно говорят через передатчик, да и силуэт говорившего ощущается хуже всех. Он что, с головой закутался в этот их комбинезон? Предлагаю устранить его. Спокойно, рубленными фразами произнес этот перестраховщик, да еще и сзади подошел к Николаю. Красота, мочите его, а я потом перекушу, а то, помня навыки самого Зиновьева, хрен я ему в честном бою что-то сделаю. Это не наше дело, развернулась их главная, направляясь к выходу. Еще теснее прижимаюсь к потолку и так сильно затемненному, с освещением в здании серьезные проблемы, как, впрочем, и во всем городе. Да и встретились они перед лестницей, стоит ли упоминать, что расстояние между нами приличное, ведь я со 2-го этажа на потолок уполз в целях безопасности, а они с минус первого, канализации, вылезли. Но, если что, ноги уносить я уже готов, хотя любопытство терзает. Хм, может, мне за ними проследить, заодно можно будет кого-нибудь умыкнуть в удачный момент, ведь с Зиновьевым, как я уже упоминал, мне не справиться, может и справлюсь, но тут 50 на 50, а рисковать мне не хочется, а вот урвать отставшего от группы наемника и получить его знания, это просто подарок небес, глядишь и оружием пользоваться научусь, пусть и в теории. Вот сейчас и посмотрим, если меня не заметит, то можно будет аккуратно и пройтись по пятам за отрядом, да и дорогу они мне расчистят, да идут же они куда-то, а мне на ум только лаборатория Амбриллы приходит, с учеными и вирусами. Красота, одним словом. Ладно, пусть с ним зомби разбираются, удачных разборок. А это уже вторая говорившая произнесла, направляясь к выходу из помещения, ау, да она еще и блондинка. А какая интересная маска на лице, нечто вроде противогаза, только более нового образца, и он не натягивается на голову, а закрепляется ремнями. Хотя у их командирши и вовсе нечто среднее между этим и маской водолаза, со стеклом синего цвета на все лицо. «Ну, удачи вам с вашим заданием», – произнес Зиновьев таким тоном, что скорее бы проклинал, чем удачи желал. В нем пропадает великолепный актер. Следом вышел тот самый, что предлагал убить Николая. «Мда, я угадал, он был полностью в обмундировании. Если у его коллег были какие-то открытые участки тела, особенно у девушек, вот зачем, то этот был реально закутан полностью». Даже на глазах что-то вроде ноктовизора. За ним к проходу подошли сразу двое. «Весельчак, ты мешаешь, посторонись», — вежливым тоном произнесла хрупкая фигура. «Хо, еще одна девушка, а вот тот, к кому она обращалась, реально был крупным. Есть, мэм», — в шутливой форме ответили ей, и сначала через дверной проем прошла девушка, у которой лицо было самым открытым, только очиститель воздуха урбанистического стиля на нижней половине лица, а остальное открыто. А, нет, просто верхняя часть маски была прозрачной, а так та же маска, что и у капитанши. А вот следом за ней в проход протиснулся здоровяк метра под два ростом, буквально завернутый в кобуру от патронов поверх обмундирования. Лицо и голову также закрывала маска, только по ней видно, что укрепленная, и на лице оставались лишь два синих окуляра, как стеклышки противогаза, в которые наверняка можно было рассмотреть глаза и часть лица. «Почему наверняка? Так мне с моей позиции не видно, я, мягко говоря, далековато». И замыкал их шествие некто схожего со мной телосложения с ножом и пистолетом в руках. Помимо стандартной формы на нем еще была даже на вид прочная куртка черно-серого цвета с капюшоном. «Так, теперь с целью я тоже определился, уж больно хочется мне к замыкающему шествие применить закон мародеров и получить его курточку вместо своей. Да и навыки обращения с пистолетом и ножом, которые в городе достать легче всего, мне пригодятся, а раз они у него наготове, можно сказать основным оружием, они прикреплены к форме, как у остальных, то и умение обращаться с ними, должно быть на высоком уровне». Неожиданно тот с окулярами начал крутиться из стороны в сторону, взяв свою винтовку на изготовку. «Психоз напал, что ли?» «Нет, я бы понял, если бы он меня заметил, но голову вверх но не поднимал, да и вишу я точно над ним». Так что задрать ее придется полностью, а это отнюдь не мгновенное движение, около секунды у меня будет, что на моих скоростях немало, так что сбежать успею, а пока с интересом наблюдаю. «В чем дело, призрак?» – произнесла вскинувшая свой автомат командирша. «Хех, какой интересный позывной, мои приборы показывают зараженного на месте, где я стою, а его нет», – коротко ответил обладатель окуляров. «Так раз ты его засек, может мне устроить бум?» Хохотнул громила весельчак. «Хех, и правда весельчак, прозвище ему подходит, хотя шутки плоские, но хоть какие. Отставить разговорчики. Продвигаемся, соблюдая осторожность, все же здесь хватает этажей, так что зомби может находиться на следующих уровнях или под нами. Какой спектр угрозы? Сначала наладила дисциплину, а со столь командным голосом трудно поспорить, а следом задала вопрос командирша, теперь уж точно она главная, красный». Коротко ответил мастер словесности призрак, и вся группа бойцов пошла наверх. Прошли второй этаж и после короткого разговора, где командирша заявила, что им туда, а призрак, что им выше, если они не хотят оставить красную угрозу за спиной, они все же поднялись на пол пролета. Почему настолько? Так площадка между вторым и третьим этажами была забаррикадирована различной мебелью столь плотно, что для неумеющих передвигаться по стенам и потолку, тут было не пройти. Это поняли и в отряде и вернулись ко входу на второй этаж, где призрак снова предупредил всех, что за дверью есть зомби. А я в это время начал неспешный спуск вниз, поскольку в мои планы тут и дальше сидеть не входило. Да, опасно, да меня засекают приборы, но куш того стоит, тем более и по отряду видно, что зомби для них отнюдь непривычные противники, ведь всякий столкнувшийся с ситуацией вроде моей, начал бы обследовать стены и потолок, ведь более-менее опытные люди уже сталкивались с ликерами, а те передвигаются тем же способом, что и я. Первым на этаж входит главная ударная сила этой группы, весельчак. Кстати, когда он поднялся чуть выше, к тому барьеру, я понял, что меня смущает в его образе. Я не видел подсветку его левой ноги. Похоже, у него там протез, вот только судя по завываниям зомби и перекрестному огню, который он ведет, слабым его не назовешь, да и ходит он более чем уверенно, так что воспользоваться этой мнимой слабостью не выйдет. Цель моя остается прежней, да и одежда этого громилы мне не подойдет. А раз так, то поползли, Василий, будем учиться незаметному бою и слежке. Пятая глава. Короткий забег по потолку следом за ушедшей вперед группой, ибо незачем мне пристальное внимание их призрака, а потерять с моим зрением их я не смогу при всем желании, и пройдя П-образный коридор, я остановился перед дверями, ведущими в холл. О, а там разворачивалась интересная картина. Бойцы этого отряда бились с упомянутыми Николаем спецназовцами, причем, судя по нашивкам и отсутствию эмблемы, это были обычные войска, не относящиеся к корпорации. Отлично, может здесь и разживусь всем мне необходимым, да и противников тоже можно использовать для усиления, ускоренной регенерации и получения знаний. А времена, а нравы, так вроде было, да уж, меньше суток назад я чувствовал отвращение к себе, когда выпил ту девушку, а сейчас уже цинично выбираю, кого мне использовать на прокорм и прицениваюсь к одежде одного будущего трупа, и ничего, никаких угрызений совести или чего-то подобного. Просто прелестно. Докатился, но убиваться по этому поводу совсем не тянет, скорее тянет зайти внутрь и проследить за всем, дабы ничего не упустить и разжиться нужными знаниями. Там как раз и перестрелка стихает. Так, я оказался неправ, когда я заполз в огромный зал, сродни приемному, я понял, что драка не стихла, а переместилась выше на этаж. Тут прямо в центре была сделана парадная лестница с закосом под старину, и именно по ней сейчас поднимался отряд, на хвост которому я сел. Сам я был надежно скрыт навесным с боков следующим этажом, выступавшим для меня точкой опоры с обратной стороны, потолок наши все. Трупов спецназа хватало, в противоположной лестнице части зала я даже ощущал одного полуживого. Неужели амбриловцы не досмотрели, или из-за его ран сочли его нежильцом и вместо добивания решили дать помучиться? Возможно. А вот сами представители бойцов корпорации потерь не понесли, только у блондинки левая рука перебинтована. Что интересно, аптечка есть только у нее. Как отряд умудрился подставить своего единственного медика? Я, конечно, далеко не спец в таких вопросах, но разве ее не должны защищать как наиболее приоритетную для выживания цель? А верх с обеих сторон оказался перегорожен стальными плитами, вот бойцы корпорации спускаются назад. Да, не вышло путь срезать, а чего они дверь, которая прямо перед ними наверху была, не вынесли? Странно, а спустившиеся представители амбрилы повернули в левую сторону и отправились туда. Облегченно выдыхаю, меня не заметили, иначе не открыли бы свои спины. Я как бы так нахожусь сейчас прямо напротив дверей, в которые они входят. Точнее, я вишу над входом на потолке, а они ушли в противоположную ему сторону. Вот и отлично, пора перекусить. Эх, столько крови и все мимо меня, прямо даже жаба душит не выпить тут всех, но если увлекусь, могу прозевать момент, и так уже один бой пропустил излишне перестраховываясь. Хотя, даже не один, а два, пусть зомби они раскидали сноровисто, несмотря на приличное число самих живых мертвецов, но за бой это все же можно считать. А из соседнего помещения опять раздаются выстрелы, но туда даже можно не спешить, всего 5 спецназовцев. Уж если эти бравые ребята раскидали 2 с лишним десятка здесь, то положить какую-то пятерку они смогут без проблем. Я же прополз дальше по потолку и, сменив наклон, переместился на второй этаж. Ничего не могу поделать, все-таки мне интересно, почему они не пошли через эту дверь напрямик. Дергаю за ручку, заперто. Нет, это их бы не остановило. Выкручиваю ручку двери сильней, и там слышится скрежет замка. Готово, взлом удался, замок сплющен и закручен. Пытаюсь открыть, дверь вовнутрь не идет, хотя должна открываться туда. Слегка толкаю, с той стороны слышится грохот и перезвон. Понятно, очередная баррикада, и если подошли с тем же размахом, что и на лестнице, то я замучаюсь открывать дверь. Вопрос снимается, непонятно только, как они быстро так поняли, что она забаррикадирована. Опыт, или их подобному обучают, хотя какая мне разница, а с другой стороны, разница есть, если это навык, которому обучают, то у меня есть шанс получить его в теоретическом виде при выпивании противника. Разворот к еще живому спецназовцу, что валяется в другой части помещения, прямо напротив меня и сейчас смотрит в мою сторону. Но позвать на помощь он даже не пытается, то ли принял меня за человека, то ли не хочет звать других противников, а возможно и вовсе уже не способен говорить. Кто его знает? Мне гораздо интересней, как к нему подобраться быстро, но незаметно, а то мне надо пересечь холл от стены к стене, а там с левой стороны заканчивают войнушку бойцы Амбрилы. Можно, конечно, ползком, но это долго, гад ведь и сдохнуть может. На полной скорости проползти уже лучше, но думаю, это будет слишком заметно на приборе призрака. Проход пешком по залу вообще будет из рубрики самоубийств. Прыгнуть что ли? Под ускорением это будет для приборов призрака все равно, что перемещение с одного места в другое, так что в пылу схватки может и не заметить. Заодно продолжим убеждать вояку в том, что у него аппаратура сбоит. Надеюсь, он не параноик. Слегка попятится и прыжок на полном ускорении. Пролетел я практически до противоположной стены, как и планировалось, да и само движение вышло даже быстрее, чем я предполагал. У меня перед глазами на мгновение все смазалось, а ведь реакция у меня, наконец, почти дотянула до возможности тела. Неужели развиваюсь, или вирус развивается? Первое было бы плюсом, а вот второе предположение заставляет поторопиться и найти ученого. Но в данный момент эти мысли пронеслись фоном, гораздо больше меня заботило, не услышали ли в соседнем помещении моего приземления. Почему я так переживаю? Да вот беда, приземлился я сначала на ноги, но не учел, что кафель в этом парадном зале скользкий, так что рухнул всем телом и протащился пару метров до стены, попутно серьезно повредив ее и сломав ноги. Так что лежу, регенерирую и заодно вытаскиваю свои нижние конечности из стены, куда я ушел по колено. Неудача, чтоб ее. Подползаю к спецназовцу, решив совместить приятное с полезным, и закусить кое-кем, ускорив регенерацию. На меня уставились мутные глаза уже почти мертвого человека. «Не подходи, монстр!» Надсадный хрип. «Да, зря я переживал, что он может позвать на помощь, он и правда уже не может говорить в полный голос. А я и не иду, я ползу», отвечаю, не удержавшись. «А что делать? У меня не было собеседника с момента попадания в этот мир. Но не время разговоров, а то еще и сдохнет тут». Вон и так как глаза пучит, хотя, вроде говорящих мертвяков тут по пальцам одной руки пересчитать можно. Отбрасываю мысли и пространные рассуждения в сторону, ведь я уже дополз и сейчас подтягиваюсь за форму бойца спецназа к его шее. Тот пытается сопротивляться, но очень вяло, что заставляет меня поторопиться. И наконец миг триумфа, я впиваюсь к его гортань клыками, начиная спешно поглощать кровь. Пара секунд и мои ноги полностью восстановлены. А я все продолжаю пить свою жертву, вгрызаясь все глубже, пока в какой-то момент не раздается хруст и у моего донора не отрывается перекушенная шея вместе с головой. Упс. Чувство сожаления от подобного окончания трапезы не успевает полностью оформиться, как я проваливаюсь в воспоминания жертвы. Самые первые я всячески пытался блокировать или промотать, мне как-то первые шаги и слова своей жертвы не нужны, а то еще раз чувствуюсь и пущу скупую мужскую слезу. А почему и нет, я ведь его вот такусеньким помню. Да, снова сарказм лезет, что поделать, у санитаров и врачей это вторая натура, черствыми мы становимся, когда каждый день кучу человек с переломами и прочим видишь, и помогаешь или и отвозишь, так что можно сказать, что нездоровое чувство юмора, это профессиональная черта. И спустя какое-то время попыток мне удалось ускорить поток воспоминаний, вливающихся в меня, так что быстро промотав до его учебки, начал смотреть уже внимательней, теперь всячески стараясь, желая, чтобы его знания и умения стали моими в полной мере. Поскольку я не мозгокрут, то приходилось все делать на одном желании, и силе воли, да еще и наугад. так сказать, я пожелаю, и будь что будет. Но неожиданно данный подход принес результат. Мне порой реально казалось, что я проживаю эти моменты вместе со спецназовцем. А спецназовец оказался непростым. Точнее, как раз со стороны места службы он был образцовым, служил на свою страну. Патриот, чтоб его, но вот задание, помощь специальному отряду Эхо-6 получить улики о причастности к происходящему организации Амбрилла, это уже было интересно. Правительство активно хочет свалить всю вину на корпорацию, но косвенных улик пусть и хватает, прямых, нет, а без них Амбрилла и отбрехаться может. Так что бравым солдатикам нужны выжившие, способные дать показания, как нетрудно догадаться, просто схватить первого попавшегося не выйдет, ведь чем больше сведений, тем лучше. Но и спасательные операции организованы по всему городу, хоть Амбрилла и мешает правительству в этом. Видимо, поэтому и не все стороны города блокированы компанией, на части хозяйничают американские командос, а оставшиеся пара процентов и вовсе словно всеми забыты. Но и думать, что в Америке все такие альтруисты, тоже не стоит. Пусть обычные гражданские многого не расскажут, но по крупицам сведений можно составить приличную часть картины, да и одного человека заткнуть можно, сотню трудно, а несколько сотен уже мало реально, так что и тут имеет место быть грамотный подкоп под Амбриллу. Ну и один бедный упырь прямо посреди всей этой красоты. Что делать? Думаю, план дополняется, подставить Амбриллу теперь представляется мне реальным и своими силами, да еще и в обозримом будущем, но и от прежних замыслов я не отказываюсь. Все же корпорацию найдется и без меня кому зарыть, а вот разжиться знаниями, а возможно и навыками, и ученым мне надо в первую очередь, как и технологиями. Следовать за отрядом бойцов корпорации вполне выгодно, уж пару раз они точно заглянут хоть в одну лабораторию, по крайней мере я на это надеюсь, а если нет, то хоть достану навыки со знаниями и оружие с бронекостюмчиком. Да и если совсем уж быть оптимистом, вдруг случится так, что мне повезет, и я смогу их поглотить всех. Я согласен даже на одного за другим с большими перерывами. А что, все мы не идеальны, так что рано или поздно они совершат ошибку, и тогда я буду рядом. Тут полагается злодейский смех, но чего не умею, того не умею. И на этой мысли я вылетаю из просмотра памяти, по причине того, что просмотрел все, и отмечаю, что мир перед глазами плывет. Это еще что, у меня и что-то сбоит, а судя по тому, что в холле я один, так и есть. Но я же ничего не чувствую. Хотя да, я вообще ничего не чувствую, даже когда мне что-то ломают. Пока я рассуждал, картинка восстановилась, а я понял, что голоден. Также я подозреваю, что это легкое недомогание связано с тем, что я сумел сделать с памятью реципиента. Вот мне это и аукнулось. Ага, мозги вскипели. Да, опять сарказм, я неизлечим. Проследив за перемещениями команды бойцов корпорации, понял, что ушел в себя я снова совсем на немного. Бравые бойцы прошли соседнюю комнату и устроили перестрелку с одним недобитком и двумя новенькими в помещении через одно от моего. Постоял, подумал и понял, что очень хочу есть, а раз так, не будем подвергать план срыву из-за возможного приступа жажды. Быстро перемещаюсь к соседнему с выпитым и обезглавленным трупу и начинаю пить уже его. Что сказать, мертвый был уже на вкус менее разнообразен и привлекателен, но все же лучше, чем те же собаки. Хотя ликеры явно лидируют. Из интереса, сколько я могу поглотить, через 7 секунд я отрываюсь от уже иссушенного тела и двигаюсь к следующему, заодно и хочу проверить, смогу ли я наесться про запас или хотя бы впрок. Спустя секунд 40 я оторвался уже от 7-го полностью выпитого мной человека и понял, что не знаю, куда в меня все это вмещается, но по ощущениям я могу выпить вообще все трупы в зале до донышка. Что самое странное, я даже не разбух, хотя выпил ну очень много для своей комплекции, да и кровь гуще воды, так что я сейчас на бочку с кровью должен быть похож, а нет, даже живот как был слегка впалым, так и остался. Будем надеяться, что хоть жажда после подобного надолго утихнет. Поднимаюсь на ноги и отмечаю, что меня повело в сторону. Это еще что за фигня, и как-то знакомо работает тело, да и после всей этой выпитой крови появилось странное чувство эйфории. Кажется, я банально пьян. Хорошо, хоть не в стельку. Размышляя подобным образом, запрыгиваю на стену, с третьей попытки, и ползу в сторону отряда. Следующее за холлом помещение было большой комнатой с дверью в левом углу, причем у самого угла. Иными словами, только зайдя в помещение, мне достаточно было повернуть, направо, а что вы хотели, я же вверх тормашками, и мчаться вперед. Из-за некоторой эйфории, я упустил то, что, несмотря на присутствие темных углов, отряд, который я преследовал, все еще находится там, куда я так стремительно двигаюсь. И только попав в комнату управления, я понял, что не один здесь. С чего я решил, что это комната управления? А как еще назвать место с кучей мониторов, получающих информацию с камер наблюдения? И тут до меня дошло, что раз есть мониторы, которые все это показывают, то должны быть и камеры, на которые приходит информация. Это плохо, остается только молиться, чтобы солдаты не заметили на них меня и не провели параллели с моим движением за ними и радаром одного из них. А бойцы Эмбрилы тем временем только закончили добивать последнего и проверять пульс у остальных. Потерь среди них все также не было, но теперь бинтами сверкала еще и командирша. Это где она умудрилась руки повредить, но, несмотря на повреждения, винтовку в руках держала уверенно. А, у нее же раньше был автомат. Хотя, не один я предпочитаю мародерство. Стоило мне появиться в комнате, как призрак и эрудитка тут же начали крутиться и осматривать помещение. Ладно, первый понятно, а вторая то чего? Хотя, может и у нее есть радар или нечто подобное, просто более ограниченного действия. Да и почему нет? Узкий специалист, это хорошо, но если с ним что-то случится, то дальше как? Так что логично, что и у кого-то еще из отряда есть радар. ХМ, либо меня, наконец, отпустило, либо опьянение кровью не особо бьет по сознанию. Можно, конечно, проверить, насколько ровен шаг, спустившись с потолка и встав в полный рост пройтись, но в смертники я не записывался. «Призрак эрудитка», — коротко произнесла безымянная командирша, имея в виду поведение своих подчиненных. «Сонар», — взбесился, — вкратчиво ответил призрак, а вторая спрашиваемая просто кивнула, подтверждая как его слова, так и мои мысли. «Сейчас это не важно, мы добрались до записи». Вторая часть предложения была сказана вместе с раздавшимися помехами. «Рация, отлично, теперь вы можете попасть в серверную и полностью уничтожить городской архив», — раздался мужской голос через приемник у командирши. «Смотрите на монитор, вон там, это сегодняшняя запись с камер охраны», — произнес призрак, указывая на один из мониторов. «О, там как раз показывали события, которые я наблюдал через стены еще снаружи здания». «Хех, Николай и правда закрыл за собой дверь, а тот копошащийся подчиненный Зиновьева был им подстрелен. Красавец! А во, а наш красавчик-то своих подчиненных подставил», — произнесла блондинка с какими-то странными интонациями. «Извращенка что ли? Что-то они не особо сопротивлялись. А боже, я думал, он говорить не умеет». Это подал голос тот, чей костюмчик я себе приметил. «Эрудитка», — произнесла снова с командными интонациями глава отряда. «Запись скопирована, пусть с ним на базе сами разбираются». Правильно поняла свою начальницу девушка в маске с прозрачным стеклом и вторая обладательница радара в их группе. «Смотрите», — показала она же на другой монитор и вывела происходящее там на основной экран. «И снова известные мне события моих разборок с алоглавыми. ХМ, а со стороны то, как я увернулся, выпуская в окно тело первого из них, выглядело круто. Даже как-то стыдно признаться, что если бы не инстинкты, приобретенные благодаря вирусу и доля удачи, то в окно вылетали бы уже два живых мертвеца. А вот за вторую разборку я уже был горд собой, там я двигался сам. ХМ, странно, какой-то новый монстр. Корпорация скинула кого-то в город», — удивленно произнесла лидер, а дальше кратко отрапортовала об увиденном по рации. «Отряд Дельта, ваша задача дополняется. При встрече с новой разработкой ЕФТ-05 произвести захват цели. Не отвлекаемся от основной задачи, но при захвате объекта его доставка становится приоритетной, считайте, он ваш билет домой», — коротко заявил кто-то на связи с отрядом. «Ой, я попал. Знали бы эти ребята, которые, судя по реплике с билетом, не могут вернуться сами, где искомый объект, я им еще покажу объект, находится, я был бы уже упакованный бантиком сверху повязан. Подарок, чтоб их». Все слышали, если замечаем необычного зомби, сражающегося с другими зараженными, вяжем его и аккуратно, а то знаю я вас, сначала убьете, а потом подумаете. Особенно это касается тебя, весельчак», — вновь повысила тон командир отряда. «Лупа, вот я и узнал позывной командирши, я настаиваю на первоочередном поиске этого объекта. Зараженный, двигающийся пусть и нескладно, но явно разумнее прямолинейных зомби. Это же прорыв в вирусологии. А если он разумен, его надо срочно захватить и изучить. Ой, не нравится мне тон эрудитки. Но с другой стороны, такой фанатизм и сам тон вопроса, она ученый, похоже на то. Хех, удача мне снова улыбнулась. Отставить. Ты сама все прекрасно слышала, наша миссия не изменилась, а дополнилась. А если так хочется копаться в трупах, на здоровье. Произнесла Лупа и сделала приглашающий жест в сторону трех мертвых спецназовцев. На это ее подчиненная лишь недовольно фыркнула под ехидные смешки блондинки и весельчака. Кристина Ямато, позывной эрудитка, снова подняли на смех. Как мне это все надоело. Может, самой отправиться на поиски этого объекта? Нет, слишком мало шансов, но мне действительно уже надоели эти глупые лица вокруг. Я должна была стать ученым. У меня нужное для корпорации направление. Я вирусолог, но из-за моих навыков и знаний я была прикреплена к этим безмозглым наемникам. Как же это надоело, это не то, к чему я стремилась. Но когда у тебя такая родословная, как ученый отец и мать военный, тебя равно натаскают по обеим дисциплинам и педантичный японец, коим является мой папа, и импульсивная русская женщина, кои воспеты в их стране. Да, мать у меня русская. Вот такой я необычный ребенок. Но свою любовь к науке я унаследовал от отца, и как мать не старалась привить мне такое же чувство к боевым искусствам, оружию и прочей военной норме, ничего у нее не выходило. Из-за этого она даже несколько раз скандалила с отцом, поскольку тот не тому ребенка учит. Но потом она нашла выход, сказав, что если я смогу ее превзойти, тогда я могу сама выбирать, что мне нравится и чем заниматься. Надо ли говорить, что ребенок, коим я тогда была, согласился сразу и на одном упрямстве так и не бросил физических занятий и военных дисциплин, проявляя небывалое рвение. Возможно, моя мать надеялась, что со временем, посвящая столько времени своему совершенствованию, я предпочту ее вариант, или проникнусь к этому тем же теплым чувством, что и моя мать, но не сложилось. К 17 годам я смогла одолеть свою мать в честном поединке, и она сдержала свое слово. Но радость моя была недолгой. Отличные физические данные и то, что я уже успела засветиться, спасибо маме, перед военными сделали свое дело и мне отказали в корпорации на должность ученого, предложив место в волчьей стае. Нет, сам отряд не так уж и плох, и взаимопомощь среди его членов присутствует, но это место не мое. Я хочу быть там, в белом халате, изучать новые вирусы и делать великие открытия, а не тут охотиться на зомби и военных. Но до недавнего времени это были лишь мечты, не имеющие и шанса на воплощение в реальность. Но в одиночку и имея столь мало данных о цели, мои шансы на успех невысоки. Но как же убедить этих твердолобых идиотов в важности этой задачи? Ведь и дураку ясно, что если ради него готовы забрать нас, проштрафившихся при получении Г-вируса, и отменить эту операцию, когда она еще в самом начале, то объект очень важен Амбриле. Но нет, остальные в отряде словно слепые. Вот как с ними можно иметь дело? Ведь до этого даже было неизвестно, заберут ли нас и как долго мы будем зачищать следы Амбрилы, ведь и дураку понятно, что одной мэрией наше задание не ограничится. Значит, надо их подвести к этой мысли. Да еще и после захвата цели, как-то задержать наш отряд. Ведь если я изучу объект, то могу получить козыри на руки и место в штате лаборатории почти мгновенно. А что же до напарничков? Их можно и в расход, когда все будет закончено. Наука требует жертв, и я эти жертвы ей предоставлю. Карин Лепру, позывной Лупа. Разговор по внутренней связи. Вектор, присмотри за эрудиткой. Кажется, последняя новость ее слишком взволновала, заменила слово глава отряда, но обоим собеседникам был понятен истинный смысл фразы. Мы же не хотим, чтобы она наделала глупости. Глаз с ней не спускай, для меня важнее жизнь отряда, чем одного и далеко не самого проверенного его члена. Шаг в сторону и, ну, ты сам понимаешь. Да, мэм, коротко ответил тот, кого собрался ограбить объект волнений внутри группы. Вот и отлично, приступить к исполнению. И выделенный канал связи был отключен. Шестая глава. Продолжаю движение по потолку за группой военных. Эрудитка стала какой-то дерганной и постоянно тихо шипит на свой радар. Кажется, я ей действую на нервы. Брала бы пример с призрака, тот спокоен как танк, а ведь в отличие от нее, его приборы обо мне сигналили гораздо больший промежуток времени. Нет, может, она банально так стресс сбрасывает, но как-то не похожа она на того, у кого стресс от подобной операции возникнет. Слишком уж они профессионально смотрятся, сказал почти дилетант. Опять зараженные. Вперед, коротко произнес открывший дверь слева от мониторов призрак, начиная расстрел. К их снайперу-поисковику присоединились и остальные из отряда, а подошедший ближе всех к дверям капюшонщик повредит одежду, я ж его загрызу, в прямом смысле. И вовсе парой ударов ножа снес головы двум зомби в одежде полицейских. Моя свежеобретенная память подсказала мне, что выбор реципиента у меня вышел верным, его движение и техника были даже лучше, чем у выпитого спецназовца. Быстро проскользнувшие в следующее помещение весельчак, призрак и моя будущая жертва продолжили огонь уже в том помещении. Учитывая, что кроме их силуэтов подсветок я больше не видел, нетрудно догадаться, что воевали они отнюдь не с притаившимся спецназом. А весельчак еще и разошился, использовав пару ослепляющих гранат, за что и получил выговор от лупа. Кстати, а девушки оставшиеся одни времени также не теряли. Прямой забег, и они уже поднимаются по лестнице, что была в следующем помещении, поднималась на этаж выше, может и больше, но, если начало ее было прямо напротив входа, лишь немного левее для отряда, и правее для висящего на потолке меня, то продолжение хода по ней мне было не видно, поскольку первый пролет заканчивался поворотом направо, с последующим подъемом вверх, а через стены я не видел, точнее единственное, что мог сказать, это то, что там нет никого живого. Правда, прошедших за спиной у парней девушек это не остановило от начала стрельбы. Да сколько тут этих зомби? Угу, возмутился упырь, находящийся в городе нежити. Да, с этой стороны на ситуацию лучше не смотреть. А вот и закончившие чистку парни последовали за своими соратницами. Причем как-то мой капюшонистый уж очень шустро двинулся в ту сторону. Переживает или что? Сам же я заполз наконец в помещение. Ну что сказать, раньше это было что-то вроде места, где расслаблялись сменщики следящих за мониторами парней. Сечего я так взял, ну как бы пара удобных диванчиков, столов и компьютеров с автоматом газировки у самой лестницы, создавали именно такое впечатление. Проследовав за своими будущими знаниями и прочим, в комплекте, так сказать, отметил, что мое предположение было абсолютно правильным. Коридор после поворота вел в еще одно помещение, хотя скорее это было просто расширение коридора до размера комнаты. В углу притулились несколько автоматов с напитками, один из которых был буквально распотрошен, но напрягало меня не это, и не стоящие подо мной амбриловцы, и даже не расположившиеся за дверьми, которые сделаны так, словно вели из здания, ага, на третьем-то этаже, может просто там уже несколько иные помещения начинались. Два спецназовца, да и судя по позам, они вели стрельбу стоя к нам спиной, по кому, я не видел, так что вывод элементарен, зомби, и даже чересчур огромное пятно крови с правой стороны от группы людей подо мной, и отсутствие трупа, а то и двух, учитывая заляпанность стены и пола, меня смутил запах, ликеры, так пах тот, что напал на меня, но его запах развеивался довольно быстро, и я не особо обратил на это внимание, как собственно и на то, что я что-то чую, но плюнув на странности организма, все же труп с обонянием среди кучи более грозных собратьев как-то не выделяется, я всерьез задался вопросом, сколько тут должно было побывать лизунов, что запах держится до сих пор. По моим скромным подсчетам, я мог точно заявить, что тут либо не более как полчаса назад промчался табун из 2-3 десятков особей, либо тут было с десяток, но уползли они буквально недавно. Нет, есть вариант, что их трое и они до сих пор здесь. Но, во-первых, у меня под носом два ходячих радара и ничего. Да будь тут еще монстры, они бы могли, как минимум, насторожиться и предупредить остальных. По факту они и вовсе должны были перейти в боевую готовность. Но кажется, мое постоянное отображение на радарах порядком убавило наемникам веры в их электронные игрушки. Во-вторых, я занимаю потолок, и конкурентов тут не наблюдаю, а именно по этой поверхности передвигаются ликеры. Нет, возможно, еще и пол со стенами, но на полу их заметили бы все и без всяких приборов, а стены уже и я и мои соседи просмотрели, и все это мне порядочно портит нервы. Нет, я конечно хочу проверить свои возможности в реальном бою со стоящим противником, но пусть ликеры и слабей, они же меня такой толпой просто задавят. В голове даже мелькнула скабрезная мыслишка плюнуть на наемников и смыться, но догнавшая ее мысль о том, что я возможно упускаю очень перспективного бойца на ножах и скорее всего и рукопашника, с кучей знаний и прекрасным обмундированием тут же вытеснила мысль о побеге куда подальше. Да и ликеров я, как и остальных зараженных, своим зрением подсветкой не вижу, так что имею шансы налететь на них, двигаясь к ближайшему выходу, и отряда, который можно подставить под удар, у меня не будет. Каков вывод? Я иду, ползу, с наемниками, за ними. Призрак распахивает двери максимально тихо, и в два выстрела снайперки, сменившей винтовку, просто и без затей снимает со спины обоих спецназовцев. Зашедший следом весельчак таранными выстрелами буквально сносит оставшихся после борьбы со спецназом зомби. Его напарник в это время вновь закрепляет оружие за спиной, беря в руки более скорострельную винтовку. Следом за этой парочкой заходят и остальные, в том числе проползаю и я, благо высота потолков позволяет не только проползти, но и сделать это незамеченным. А если учесть, что теперь я двигаюсь точненько над своей жертвой, то в бедного обладателя прекрасной куртки уже не единожды упирались стволы, как призрака, так и эрудитки. Хех, им нервы треплю, и приучаю к тому, что их товарищ по отряду излучает не то сияние. Есть у меня пара мыслей на этот счет. В первую очередь, конечно, то, что когда он окажется отделен от отряда, можно будет, не опасаясь подхода из-за сигнала радара подмоги, разобраться с человеком, ведь он и так подсвечен. А со своей мыслью про улицу я почти угадал. Мы вышли на внешнюю сторону здания и пробегали, грубо говоря, по переделанному под коридор балкону. Так что сейчас можно было избежать, вот только раз все так удачно складывается, то зачем оставлять другим свою добычу? Пробежав по балкону и коротко посовещавшись перед двумя дверями, отряд наемников поступил следующим образом. В боковую дверь, вышибленную пинком весельчака, стальной протез армейского типа, это вам не шутки, полетели от этого громадины три бомбы, видимо специальные для помещений. Короткий рык, и все стихло. Чисто. Тупик. Отрапортовал капюшонистый, заглянув в ту дверь. Видимо, там просто помещение для персонала или нечто вроде. Хотя, может, и ошибаюсь, все же с моего положения не видно, а лезть туда мне незачем, раз там тупик. Пока я это обдумывал, два молчуна, это я так окрестил свою жертву и призрака, ведь остальные если говорят, то говорят, а вот эти, даже вступив в диалог, отделываются парой фраз, встали с двух сторон от больших деревянных дверей, и резко открыв их, вошли в помещение, вскинув оружие. Да еще между ними встала и лупа, а за дверями их ждало нечто вроде развилки, с двух сторон довольно маленькие двери, где, по словам призрака, смотрящего на сканер, чисто, а впереди путь вперед, причем без намека на дверь, просто дверной проем. За ним овальный коридор, со спецназом, но не прошедшие дальше амбриловцы этого еще не знали. Сюрприз, ребята. А дальше грамотный проход с двух сторон от наемников, и последняя пара спецназовцев буквально перед носом наемников амбрилы скрывается в дверях напротив тех, в которые мы вошли. И судя по всему, отряду надо туда. Весельчак, произнесла лупа, и весь отряд тут же занял свои позиции. Двое молчунов, как и прошлый раз, у дверей, остальной отряд немного рассосался, а здоровяк, облепив дверь в нужных местах, а где еще? Пусть я и не подрывник, но не будет же он просто так взрывчатку переводить, поставил заряд и подорвал двери, а в коридоре за ними уже догрызали двух спецназовцев, пара таких же, как и те шустрики-зомби, обладающие резко выделяющейся красной кожей, алые головы. Следующий этап эволюции простых зомби был убит, можно сказать, сходу. Это на спецназ те налетели, как я понял, со спины, пока парни ждали нашего появления, а вот отряд представителей амбрилы буквально нашпиговал противников свинцом. Последнего, подстреленного, кроме всего прочего, в ногу, а значит и потерявшего часть подвижности, точным ударом сбоку добил капюшонистый, буквально всадив свой нож по рукоять в голову зомби. Быстрый проход по коридору и зачистка боковых помещений, и отряд уже у следующих дверей. Еще один пробег, на этот раз, видимо, для разнообразия, пустому коридору, пусть и заляпанному кровью, и мы уже заходим, а кое-кто заползает, в помещение со стоящими на полках системными блоками или чем-то похожим. Серверная, видимо, да. И что, все что ли? А как же ликеры? А где мой шанс на лакомство, знания и прочее? Хотя, запах ликеров тут присутствовал и был насыщенным. Правда, несмотря на очень яркое освещение, наемники тут никого не заметили, да и я, заглядывая в комнату, также никого не видел. Почему не заполз следом? Так ведь при таком освещении меня сразу обнаружат. А нет, Кое-что интересное тут все же присутствует, помимо серверов с данными. Это должно быть отряд Николая, в два захода произнес призрак. Кто знает, сколько людей он скормил зараженным. Его разум помутился, бросила поморщившаяся Лупа. Весело, конечно, но у нас работа, не забыли? Фыркнула блондинка со странными интонациями в голосе. Садистка, мне все больше кажется, что да. Хватит мешкать, всем сосредоточить огонь на серверах, донеслось из включенной Лупа связи с командованием. Правда, когда она это сделала и успела ли что-то сказать, я так и не заметил. Звук коротких очередей с тихим шепотом варвары, от явно недовольной эрудитки, кажется, кто-то хотел взять часть информации себе, и емкое выполнено от Лупа. Скорее всего опять связь включила. Хорошо, теперь проберитесь в архив и закончите работу. Снова тот же голос и легкий писк чего-то на шлемах бойцов. Обновление ориентиров, надо полагать, и не страшно им на себе носить все эти навороты, а то еще закоротит и приятного будет мало. Все слышали, черт, как-то последняя реплика сильно отличалась от остальных. Хотя, когда растерзанный военный, лежащий рядом со входом, начал вставать, я понял, что трупов в помещении хватает и вирус только начал на них действовать. Хотя сколько уже прошло, 10 минут. Полчаса или больше, думаю, где-то между первым и вторым. Хотя для меня словно не один день уже так промелькнул, вот что постоянное напряжение делает. Да, как представится удобный случай, и я покончу с отрядом, поползу нафиг сразу к Биркину, нервы лечить. Лучше сцепиться с почти неубиваемым мутантом-носителем Г-вируса, чем так себе нервы трепать, ожидая каждую секунду своего обнаружения и повышения вентиляции тушки посредством пулевых ранений. Но... всего десяток зомби, как я посчитал, когда уже сам заполз в помещение, остановили отряд буквально на полминуты. Причем, судя по отрезанным конечностям и головам, капюшонщик положил большую часть агрессоров. Ну да, все же стрелять, когда между своими стоят мертвецы и есть шанс задеть не того, мягко говоря, невыгодно. Так что отряд перестрелял тех, кто расположился удачно, а остальных дорезал мой ужин. Вползаю следом за отрядом в коридор. О, везет. Мало того, что и тут никого, так еще и судя по недовольным комментариям от чего-то все больше раздражающейся эрудитки, света тут мало. Вывод, меня тут не заметит, значит, снова занимаем позицию над своей жертвой и ждем удачного момента. Но количество крови меня изрядно напрягает, учитывая, что та почти свежая. Проход по коридору и мы снова в его собрате, делающем овал, который мы покинули не далее, чем пару минут назад. Вот блин, они что, кругами ходят? Хотя, а с чего я взял, что нам постоянно прямо? Все же архив точно в другом месте, это и ежу понятно, а до этого они шли в серверную. Что за хрень? Удивленно произнес весельчак. Срежем, как-то чересчур весело произнесла блондинка, когда отряд встал перед проломом в стене. Да, а может все же свалить, все же ликеры не столь сильны, чтобы целым скопищем проламывать стены, а встретить другую пакость мне не хочется. Тиран меня скорее всего в бараний рог свернет. Немезида и вовсе монстр среди монстров, а хантер-охотники, в дальнейшем оба варианта будут применяться в тексте прим. Автор, могут и не поодиночке тут бродить. Да и пока пробьешь чешую этих рептилий, замучаешься. А заходить спереди, где она мягче, мне не хочется, еще своими когтистыми лапами нашинкует. Ведь монстрики эти посильнее ликеров будут, да и лапы у них внушительней. Это может быть опасно. Эрудитка, ты читаешь мои мысли. Лаборантка струсила, поддела ее блонди. Тебя я убью первой, если ты всех втравишь в неприятности. Нет, с одной стороны мне это и надо, но не хочется потом уносить ноги из слишком большой опасности, да еще и ни с чем. Идем. Короткий кивок Лупа, и она в компании молчаливого капюшонщика проходит через пролом. Выход на лестницу с подъемом на еще один этаж, и мы на следующем этаже в похожем арочном коридоре, полном спецназовцев. Вот теперь я вблизи оценил как слаженность действий занявших укрытие эмбриловцев, так и их броню, которая спокойно выдерживала попадания, которые периодически случались. Мда, как тогда эта блондинка умудрилась повредить руки. Хотя, учитывая ее наклонности, я даже знать не хочу, может она там пленников вручную душила и также добивала подранков, но, если они с такой броней все равно не лезут под пули, то значит, у нее есть лимит прочности, что в принципе логично, да и у обычного человека даже под броником синяки от попадания останутся, это мне, когда я нацеплю это чудо, будет плевать, хоть в упор стреляйте, а вот живым людям это как минимум неприятно, а если неудачное попадание, то и вовсе фатально. Пока я размышлял, отряд Амбрил уже закончил и двинулся дальше. Я же решил задержаться, и спустившись вниз снова налокался крови. Пусть выживших не было, но, во-первых, неожиданно, после прошлого-то сытного перекуса, пришло чувство голода, да и моя пятая точка мне намекала о приближающейся угрозе. А может, я просто слишком нервы расшатал, вот и вижу везде опасность. Во-вторых, не пропадать же добру в количестве трех десятков бойцов, да и сведения я важные выцепил. Оказывается, Эхо-6, которому они и призваны были помогать, только через минут 40 прибудет в город, а это высланные из образовавшегося вокруг города кордона бойцы, собрать первичную информацию и закрепиться в городе, для оказания помощи отряду. Видимо, часть бойцов решила закрепиться именно в мэрии, на свою голову.